Оставшись один на некоторое время, Чарльз предался размышлениям другого рода. Он никому не показывал даже намека на истинную причину беспокойства об этом наемнике. Окрылась она в том, что он смог узнать. Нет, совсем не то, что все тут присутствующие – мутанты. Это и так была тайна Полишинеля для всех причастных и облеченных какой-никакой властью. Дело было в другом. При опросе всех детишек, что участвовали в отражении атаки на особняк, самые интересные данные смогла подсказать Джин Грей, его личная ученица. Таковой она была по нескольким причинам. Именно она смогла пролить свет на некоторые причины поступков незнакомого наемника. К своему огорчению, Чарльз сильно отстал от закулисной жизни, потому и не застал появления этой темной звезды на небосклоне преступности. И сейчас сильно жалел об этом. Главная проблема была в том, что появление этого чертового наемника стало катализатором разрушения установленных телепатом барьеров на истинной силе Джины Грей. Той самой, что в ее детстве чуть не стоило жизни ее родителям, а потенциал у нее куда выше, чем у самого Ксавьера. Ее тело бы просто не выдержало всей этой мощи. А теперь на его блоках появились трещины. И как бы он ни старался, закрыть их полностью не удается. Они просто не желают зарастать, лишь замедлили свой рост. И насколько теперь хватит его возможностей, на пару лет, может, 5-10, вот только когда это время выйдет, то это станет началом конца для всего мира, и катализатором разрушения служит непонятная и неизвестная фигура. Что она могла сделать с Джин? Или возможно ли, что это был также мутант? Или же, гадать можно было долго, но факт в том, что понять ситуацию и найти решение проблемы Чарльз мог только одним способом, найти этого наемника и выяснить, кто он такой и какими силами обладает. И для этого он готов пойти на многое, ведь на кону несравненно большие. В это же время в своей комнате в этом же особняке лежала на кровати рыжеволосая девушка, что вновь вспоминала произошедшее несколько дней назад. Как давно это случилось? Неделю, месяц назад, она совсем потеряла ход времени. У нее появились проблемы в учебе, девушка отдалилась от друзей. Даже Скотт, что в последнее время стал настойчиво проявлять свои знаки внимания в ее сторону, что сильно льстило ей, стал уже не столь важен, как раньше. В мыслях молодой мутантки сейчас царил совсем иной образ, куда более темный и мрачный, но столь же таинственный и притягательный. Она уже не могла точно вспомнить, почему так увлеклась им, как так вышло, что такого он сделал. Спас ее, помог остановить те голограммы, ушел из ловушки ее друзей с помощью невообразимых трюков и умений, сбежал, не оставив никаких следов, будто был всего лишь призраком. Будь она сопливой романтичной девицей, то так бы и считала, ведь такое под силу только настоящему мрачному темному рыцарю из сказок, который похищает принцессу, а затем, вот только она была не принцессой, а тот наемник, совсем не рыцарем. Паук-призрак, это имя она смогла на днях выцепить в мыслях Лагана, так эта темная фигура известна в своей среде. Если так подумать, то на его костюме и впрямь был изображен паук, а те нити в его руках вполне сошли бы за паутину. А еще он мог ловко бегать по стенам и потолку, не говоря уже про неожиданные появления и исчезновения буквально на глазах. Так что да, имечко ему подходит, но запомнился он ей совсем иным. Она скрыла это ото всех, даже профессору Ксавьеру не сказала и не показала в мыслях. Камеры же не писали, так что и засечь этого не могли. Их разговор, занявший буквально секунды. «У тебя чудный запах, чудо-девочка», голос взявшего ее в плен неизвестного был явно изменен устройством, но она подспудно чувствовала, что он мужской, да и даже так был очень приятен для ее слуха. «Но почему ты прячешь его так глубоко внутри? Почему скрываешься? Почему не желаешь на свободу из этой клетки?» «Я не понимаю». Она и впрямь не понимала, о чем говорит этот безумец. Что за запах? Неужто он владеет обонянием, как у Лагана или зверя? Что же тогда он мог учуять? От таких мыслей она слегка покраснела. «Я говорю об этом, птичка», и его рука осторожно перешла ей на грудь, слегка ту сжав. Это был крайне личный контакт. У нее даже парня не было, которому бы она позволила подобное. А тут, какой-то незнакомец вторгся к ним домой и нагло ее лапает. Вот только, все возмущение схлынуло от волны приятного жара, поднявшегося навстречу его ладони изнутри, из самого ее сердца. Оно пробежало по венам, принося как боль, так и наслаждение. Лишь отсутствие воздуха в легких не дало ей застонать от экстаза. «Ты ведь это чувствуешь, эту силу, что скрыта в тебе. Она так горяча, так сильна, так притягательна. Она влечет меня, пробуждает мою собственную силу. Я еще никогда не встречал никого похожего на тебя, никого, столь же похожего на меня, и столь противоположного. Мы как инь-ян, как любовь и ненависть, как жизнь и смерть. Сейчас еще не время, но мы обязательно еще встретимся, птичка. Я найду тебя, моя чудо-девочка, когда придет время. В этот момент ее рука случайно легла на его грудь, и она почувствовала странность. Сквозь стук сердца в его теле разливался не жар, а холод, могильная прохлада. Но она ее совсем не пугала, а наоборот, придавала свежести и дарила спокойствие. Она стала понимать его слова о схожести и различии. Вот только в тот же момент опора за ее спиной исчезла, а в своей руке она чувствовала лишь стекло ампулы с какой-то жидкостью. Но слова его она запомнила, его обещание, их обещание, они еще обязательно встретятся. Ведь она хотела вновь ощутить как то пламя экстаза в своей груди, так и тот освежающий холод в его, еще хоть раз прикоснуться и убедиться, что это все было реальностью, а не сном. Их встреча, судьба, в которую она ранее не верила, сама постучалась к ней в двери. Нужно лишь немного подождать. Несколькими неделями спустя, общежитие при Лиманском колледже. Сейчас приходилось заниматься той частью работы, которую многие недолюбливали в нашем ремесле, хотя и владели в той или иной мере. Я говорю об ожидании. В наемничьем ремесле это фундамент, основа, вокруг которой строится результативность работы. Ни один заказ не обходится без него в той или иной мере, как я утверждал ранее. И чем лучше к этому подходит исполнитель, тем качественнее у него выходит работа. При условии наличия собственных талантов и умений, развитых в хорошей степени. Иначе тут просто ничего не сделаешь. Мне же ожидание никогда не доставляло ни удобств или раздражения. Я даже любил эту часть работы. Не сказать, что ставил ее на первое место, но все же, это был шанс для меня обдумать свои действия, прикинуть возможности и планы, еще раз все просчитать. И это касается не только того, что я делаю сейчас, но и куда более глобальных вопросов. А ожидание дает мне возможность высвободить чуть больше ментальных потоков, чем при активном действии, на сторонние мысли. И первая из них – Рамаз, мой пропавший учитель и наставник. В какой-то мере его исчезновение мне даже на руку. Я в любом случае планировал избавиться от него, просто сейчас данное условие выполнено по независимым от меня обстоятельствам. Почему так? Его взгляд, его отношение, то, что он пытался и даже умело прятал, но не настолько хорошо, чтобы я этого не заметил. Я все же узнавал этот взгляд, такой же, как я видел у него. Это дало мне недостающий кусочек мозаики. Я знал, что меня тренируют и растят не так просто. Все эти помощь, поддержка, развитие и ресурсы, что предоставлены, они не просто так, не за мои красивые глазки. Рамаз был страшным человеком, не из-за своей силы, не из-за способностей или возможностей, из-за своей проницательности и умения ею правильно распорядиться. Он смог определить у мелкого школьника невозможный потенциал и начать его правильно огранять. Смог дать мне именно то и так, как было нужно, чтобы дать выверенный рост моим талантам. Я рос и развивался так, как ни один нормальный ребенок, но я видел, что это лишь начало для него, лишь первые ступеньки, перед той площадкой, на которой он желает меня видеть, и это меня пугало, ведь наше столкновение было неизбежным не только для меня, но и для него, ведь тут не было ни отеческого внимания, ни дружеской поддержки и тому подобного. Изначально между нами была дистанция наставника и ученика, меня натаскивали, давали задания на грани моих возможностей, проверяли исполнение, корректировали планы граничные значения, затем снова шел период обучения и новые задания. Все, без всякой жалости или снисхождения, только проверка боем и жизнью, если бы я хоть раз дал слабину или тем паче, проиграл. Но за победы следовало поощрение, в виде новых знаний. Думаю, что-то схожее с учением ситхов из «Звездных войн», и конец нас ожидал тот же. Либо я смогу стать достаточно сильным, чтобы освободиться, либо он убьет меня, чтобы освободить место для более достойного. Но все разрешилось по-иному, отчего остался осадок. Я не тешился иллюзиями, что его убили. Не то, чтобы это было совсем невозможно, но вероятность слишком мала, чтобы я реально в это стал верить. Скорее всего, его проблемы с этой рем оказались на ином уровне, чтобы еще добавить и проблемы со мной. А если слова таскмастера верны, то он не захочет иметь двух врагов одновременно. Потому и ушел без возврата. Я еще подождал эти недели для проверки, Но так, для галочки. Но Ромас точно вернется, и я буду готов к встрече с ним. И первым шагом в подготовке должны стать два пункта: сбор команды и сбор ресурсов. Первое я уже начал делать довольно давно. Моя база развивается стремительно с каждым прожитым месяцем, набирая обороты. Через год-два мои возможности выйдут на номинальный для удовлетворительного уровень. Но ресурсы мне нужны уже сегодня, а также кое-что еще. Прикрытие, которое мне давал Ромас и его организация. Вернее, та, на которую он работал, и которую использовал в своих целях. Он давал мне задания их от них, но условия их выполнения ставил от себя. Так что сегодня именно тот день, когда я должен буду занять его место и получить все положенное. Меня отвлекло движение за окнами здания общежития напротив. А вот и то, ради чего я самостоятельно вышел на охоту, оставив своих помощников не у дел. Я обычно берусь лишь за непосредственное исполнение, не привлекая к этому посторонних. Но с появлением первого члена команды я также начал обзаводиться и просто полезными связями. Привлекал и мотивировал работать на меня людей из самых разных слоев населения, и ни один из них не делал это против воли. В темную, обманываясь придуманными образами и мотивами, о, да, таких была чуть ли не половина, но в то же время и вычислить их было практически невозможно, если не знать о самом факте слежки. Мои глаза и уши раскинулись по всему Нью-Йорку и не только. Я многим помогал, подставлял плечо, одаривал вниманием и поддержкой. И как же легко это помогало купить их верность. А помог мне это понять тот, кого бы никто никогда не заподозрил в симпатиях к моей открытой личности. Он и сейчас для конспирации ведет себя по-прежнему, в своем стиле. Но на самом деле мне было бы тяжело найти более преданного сторонника. Из числа пешек, разумеется. Хотя это немного неверно. Его можно назвать офицером над ними. А вот одна из пешек по моей просьбе присматривала за Фелицией Харди и ее окружением. И она же с неделю назад дала сигнал о начале череды странностей. Сама по себе данная мисс была весьма противоречивой особой. Богачка, что умеет пользоваться этим своим качеством, как и унаследованной красотой. Флиртует напропалую, при этом умело держа дистанцию, которую не дает никому переходить. Язва та еще, но при этом умеет провернуть так, что даже те, кого она уязвляет и даже обижает, не могут долго на нее сердиться, если, конечно, ей не наплевать на них, а ей наплевать на большинство окружающих людей. От себя я бы мог добавить еще пару черт, незамеченных моим соглядатаем, которые углядел за эти сутки. Иной стороной Фелиции Харди стало ее отторжение общества. Она ненавидела лицемерие, хоть и использовала его в достаточно хорошей степени. Была крайне недоверчива к людям, но все еще относилась к ним с каким-то потаенным ожиданием. А еще она точно занималась чем-то спортивным. Уж эту гибкость я смог различить в ее походке. И явно занималась приемами борьбы, но не на профессиональном уровне. Но к слову о странностях, первая заключалась в том, что она подпустила к себе другого человека, близко. Один из учеников на пару курсов старше ее, играет за местную футбольную команду, не звезда университета, но близко, на хорошем счету у учителей, не создает беспорядков и не замечен в клишированной игре поприставай к ботаникам. Даже по гуманитарным и точным наукам имеет неплохие оценки, как можно было бы ожидать. Просто идеальный кандидат. И вот с момента их встречи спираль странностей начала закручиваться. Начать надо с самого этого момента. К Харди в одном из коридоров общежития пристал один из ее бывших поклонников, который не понимал слова «нет». Мало того, он, вопреки обычаю, решил применить силу, чтобы затащить ее в свою комнату. Но тут, на ее счастье, несмотря на обеденное время, ее крики услышал этот футболист, что прибежал и отбил ее от назойливого ухажера и помог добраться до своей комнаты, а также успокоить. Вроде бы все нормально, просто счастливая случайность. Если не считать того, что давешнему приставали, просто не было никакого смысла совершать подобное. Я изучил предысторию их отношений с Фелицией, и там не было ничего такого, чтобы он мог себе позволить напасть на нее. Второе, а последствия. Шумихи не было. Каким-то образом девушку убедили, что не следует разжигать скандал, а паренек просто перепил и раскаивается. Тем не менее его перевели в другой институт, на профильный курс, и все, то есть совсем все. Как, почему, зачем учителям вообще впрягаться в это? И ладно скандал, там понятно, заведению подобного рода огласка не нужна, но откуда такая забота к хулигану, да еще и напавшему на столь немалого значения особу? А я сомневаюсь, что фамилия Харди им незнакома и не внушает. И все же, так и было. Следом начались иные странности, более мелкого порядка. Круг общения Фелиции. Он стал немного меняться. Бывшие знакомые отдалились, появились другие. И все эти новички лили ей в уши очень много хорошего про ее нового парня. В общем, как говорится у русских, без нее ее выдали замуж. Она, может, и не собиралась продолжать отношения, но круг общения сформировался таким образом, что она бы растоптала свою гордость, если бы дала заднюю. Незримый кукловод знал, куда бить, что говорил о том, что ее психопрофиль хорошо изучал не я один. И вот сегодня все дошло до того, что он ее сопровождает в комнату общежития. А ведь она точно не из тех, кто готов на подобный шаг так скоро. Вот только обработка дала результат, давая мне увидеть то, что происходит. Все шло к тому, что скоро Осборн исполнит свои угрозы, и мне требуется как-то ему доставить проблем. Вот только в данном случае следов, что указывали бы на него, нет никаких. С того разговора он не звонил этому самому стервятнику, ни электронных сообщений, ни СМС, ничего. И как мне тогда ему досадить? Ведь план заключается в постепенном выведении Нормана из себя путем череды неудач. Зная его, он все чаще начнет совершать глупости и зацикливаться на месте и тому подобном, слепо не замечая того, что будет творить мой друг под его носом. А значит, мне надо сорвать и этот план, но не выдавая в нем своего прямого участия. И пока я не знаю, в чем он точно заключается, я не могу действовать, а потом может уже быть поздно. Дилемма. Но в конце концов, Харди, это еще не ключ ко всему плану. Всегда можно будет и наверстать, если не получится тут. Продолжу смотреть. Общежитие. Взгляд со стороны. Парень спортивного вида и девушка сейчас стояли у входа в комнату и общались, не в силах расстаться, судя по всему, если не слишком вслушиваться в их разговор. И вот, когда, казалось бы, их встреча подходила к концу, а дверь пошла на закрытие, с бокового коридора выметнулась шумная компания девушек, что поприветствовали парочку и как-то так лихо закрутили их, что уже через 10 минут вся их компания оказалась в комнате платиновой блондинки. Но посиделки долго не продлились. Пара намеков, взгляд на часы и зевок принесли результат, шумная компания ушла так же быстро, как и появилась, оставив парочку вновь одних. Казалось бы, все вновь должно было свестись к ничему не значащей беседе и расставанию, но подросток повел себя куда смелее ожидаемого девушкой. Он подошел к ней и обнял, начав осторожные, но явные ласки. Сначала та замерла на месте, но позже решила все прекратить, явно не испытывая от всего случившегося удовольствия. Вот только ей никто не собирался позволять вольностей. Применив большую силу, парень опрокинул девушку на диван, стоявший неподалеку, вызвав у той возмущенный крик. Но не успела она встать, как сверху навалилась тяжесть, а в нос ударило тяжелое смрадное дыхание. Возможно, оно и не было таким ранее, а это было игрой воображения, но оно лишь подчеркивало ее ненависть и отвращение к происходящему. Все попытки отбиться не давали успеха. Девушка, может быть, и владела какими-то приемами самообороны, вот только ее положение и разница в весовой категории свели любое мнимое преимущество к строго отрицательной величине. Попытка закричать закончилась болезненной пощечиной. Следом наглые и нетерпеливые руки стали блуждать по ее телу, ощупывая сквозь одежду. Выступившие слезы ничуть не смутили насильника, который недолго удовлетворялся подобным, разорвав рубашку, обнажая ее белоснежную кожу живота и лифчик, едва вмещавший налитую грудь. Следом на пол полетела его собственная верхняя одежда, а далее дернулась застежка джинс жертвы, обнажая последнее кружевное препятствие, предоставляя парню дополнительный вид на его приз этой ночью. Новая отчаянная попытка жертвы, собравшейся с силами, лишь позабавила, заставив мерзавца издевательски улыбнуться и протянуть руку к ее трусикам. Но все его предвкушение разбил стук в дверь. Он был столь резкий и неожиданный, что заставил того вздрогнуть, едва не скатившись с девушки. Но быстро придя в себя, он зажал ей рот и сильнее навалился, видимо, ожидая, что без ответа ненужный гость уйдет. Да только тот оказался слишком уперт или назойлив. «Мисс Харди», робкий ломкий голос, что сопроводил новую порцию стуков, дал парочке образ посетителя. Явно парень, подросток, что в их годах, а то и младше. «Мисс Харди, вы тут?» Комендант сказал, что видел вас недавно. «Гарри попросил меня забрать у вас его планшет, который он вам одолжил на днях». «В смысле, Гарри Осборн? Я его одноклассник». Неуверенность все сильнее проступала в голосе, и когда наступила тишина, насильник уже было выдохнул от облегчения. «Мисс, у вас все в порядке, вам плохо, может, мне вызвать помощь? Давайте, я приведу коменданта, он». Дальнейшую речь парень в комнате не стал выслушивать, все явно катилось ко всем чертям, но еще можно было исправить, если действовать быстро. Это явно какой-то хлюпик-идиот, которого можно было бы запугать и прогнать, а потом... Потом уже ему будет наплевать на такого, как он. Футболист встал, не забыв приложить девушку кулаком в живот, сбив дыхание и заставив свернуться калачиком от боли. Так она еще не скоро оклемается и осмелится на действие. Но следовало поторопиться, пока этот идиот и впрямь не сбежал к коменданту. «Слушай, ты еще кто такой?» Футболист резко распахнул дверь, обнаружив за ней ожидаемую картину. Очкарик, чуть ниже его ростом в нескладной мешковатой одежде, сутулый и бледный, как поганка. Такого парень мог и одним ударом пришибить, не заметив. «Не понимаешь, что ли, что раз не отвечают, значит люди заняты. Вали отсюда, ММ, и извините, ММ». Вздрогнул тот от испуга и забегал глазками. Но, как ни странно, не испарился. «Меня попросили кое-что забрать у мисс Харди. Это ведь ее комната. Я не ошибся. Мне комендант сказал. Я, наверное, у него еще раз спрошу». «Стоять! Такого студент уж точно не мог себе позволить. Ведь если этот идиот еще и всем растрезвонит про него и приведет в поисках ее комнаты, нужно резко его отводить отсюда». Но тот уже сделал шаг от двери, так что и качку пришлось выйти вперед. Но тут случилось непредвиденное. Очкарик внезапно оглянулся на возглас и шагнул обратно, но, столкнувшись с идущим на него массивным телом, сделал это как-то неаккуратно, из-за чего его нога подвернулась, а сам он начал заваливаться назад. Руки паренька взметнулись в поисках опоры, найдя ее в виде самого несостоявшегося насильника. Тот пытался удержаться на месте и даже мог бы устоять, если бы его опорная нога не была в движении, а центр тяжести не вынесен вперед в резком наклоне при шаге. И так из-за череды случайностей эта парочка оказалась на полу в коридоре, совсем не ожидая того. «Придурок!» — огрызнулся полуголый студент, что осознал свою промашку и итоговое положение. Он с досады слегка примял хлюпика, получив в ответ болезненное хеканье. Это принесло какое-то небольшое облегчение его пошатнувшейся гордости, но барахтаться без конца на полу он не собирался, медленно вставая. И тут громом среди ясного неба раздался сильный хлопок сзади. Дверь. Эта мысль мигом охладила его сознание, заставив резко обернуться. Конечно же, он оказался прав, а следом раздались щелчки ключа в замочной скважине. «Твою мать!» Рука полезла в карман, где уже не было ключа. Он его выронил, когда они боролись на диване, и теперь эта сучка смогла воспользоваться его промахом и... «Открой быстро, Фелиция!» Он с силой приложил дверь, заставив ту затрещать. «Открой, пока я ее не выломал, иначе хуже будет, и так легко ты от меня не отделаешься, ты меня поняла». Но сколько бы он ни разорялся, все было напрасно. Он и сам понимал, что ему уже тут ничего не светит, но не мог не попытаться. Все же, после того, что он собирался сделать, ему следовало срочно валить, подчищая хвосты, и первым делом разобраться с... Но уже обернувшись, он понял, что давешнего хлюпика в коридоре нет, и проклинать в этом следовало только свою глупость. Он того слишком сильно напугал, и теперь этот очкарик сбежал отсюда, а ведь еще может и настучать кому-то по дороге про происходящий шум, да и сама девушка явно так просто это не оставит. Выход был лишь один, и парень как мог в красках обрисовал девушке ее положение, что все видели, как она с ним флиртует и заводит в комнату, что даже та компания подтвердит его версию, а с его репутацией поверит явно не ей, у нее не будет ни следов, ни доказательств, а ославиться может только так, и ей лучше помалкивать, ведь иначе она рискует куда большим, чем он. Закончив свой монолог убеждения, парень удалился во свояси, сплюнув с досады. Его наниматель будет не рад новости, но он не виноват. Все это проклятые случайности, неуклюжий очкарик. В это же время внутри комнаты общежития на диване сидела, подтянув колени и уперевшись в них головой, девушка, беззвучно сотрясаясь от пережитого. Ее лицо скрылось под водопадом серебристых волос, которым она так гордилась ранее, стараясь не показать и дюйма от него наружу. Все та треклятая гордость, которая переполняла ее с давних пор и не позволяла расслабиться, открыв свои слабости посторонним, даже если она была одна в совершенно пустой комнате. Она запретила себе проявлять страхи почти 10 лет назад, когда пропал отец. Ее мать, Лидия, всегда утверждала, что он умер. Но Фелиция запрещала себе в это верить. Для нее он пропал без вести. В то же время она перестала верить в его возвращение. Это удивительным образом сочеталось в ее мировоззрении и позволяло двигаться дальше, питаясь этими противоположными по смыслу стремлениями, не сходя при этом с ума от несбыточных желаний. Но она помнила все, чему он ее учил. Как двигаться, как слушать, смотреть и на что обращать внимание, как не доверять людям. И последнее было тяжелее всего. Она жила в обществе. Она питалась, усваивала новые знания и принимала участие в жизни окружающих людей. В то же время отгораживалась от сопереживаний, напоминая себе, что все это – лишь игра человечков в дружбу и мир. Но эти же улыбки в любой момент могут обернуться злобными оскалами. Стоит показать свою слабость и позволить ударить в нее. Вот только как бы ни была крепка ее вера в слова отца, но и не проникаться всем этим духом, оставаясь на задворках жизни, она не могла. И сердце понемногу оттаивало, ища что-то. Может, он был в чем-то неправ, может, он ошибался, и найдется кто-то, кому она будет по-настоящему нужна. Не как кукла для утех, или придаток к фамилии и состоянию Харди, а как самостоятельная личность. Кто-то сможет ее принять и укрыть ее слабости, приняв ее такой, какая она есть. Спасет от нее самой. И когда Майкл спас ее от приставучего ухажера, она позволила себе расслабиться на непередаваемо малое мгновение. Вот только уже на следующий день что-то исподволь заставляло ее вновь от него отстраниться. Что-то шептало, что все вокруг нее – ложь. Что это его доброжелательность и приятная улыбка, мерзкое притворство. Она бы и рада не верить внутреннему голосу, что с каждой их встречей кричал громче. Он ведь мог ошибаться, или просто превратиться в навязчивую паранойю, что она в себе воспитала. К тому же многие знакомые даже радовались за их пока еще не существующую парочку. И тогда она решила все же подождать и проверить его, держа расстояние и постепенно открываясь, шаг за шагом. Несколько дней назад Майкл стал настойчив в том, чтобы остаться с ней наедине. Речь при этом не шла о свидании. Он явно хотел углубить уровень отношений, хотя сама девушка никогда не утверждала, что они есть. Вот только все в один голос стали их называть парочкой, как бы сама Фелиция не отнекивалась. И чем настойчивее были окружающие, тем сложнее становилось держать дистанцию, не выказывая ярого неприятия. Но начни она столь резко проявлять негатив, ее бы никто не понял, а ее репутация и социальная роль полетела бы к чертям. Не для того она столько ее выстраивала. Окончательно шоры с ее глаз спали, когда парень все же с помощью подруг оказался в ее комнате, один на один с нею. Она не хотела верить в то, что все закончится плохо, но подспудно это ощущала и боялась. Попытка выпроводить нежеланного гостя закономерно закончилась провалом, постепенно перешедшим в самый жуткий кошмар для нее, чуть не перешедшим. Лишь чудо помогло ей не переступить эту черту, и это чудо было в виде нескладного подростка с ломким голоском, какой-то подручный Осборна. Кто бы мог подумать, что этот лицемерный хлыщ сподобится спасти ее от такой участи, пусть и против ее воли. Она ведь видела в их редкие встречи во время посиделок их родителей, что все его поведение – лишь видимость. Непонятно, для чего, но и не было важно, мало ли ей встречалось мажорчиков, что пытались что-то из себя корчить, а тут лишь чуть необычно, но это пустое. Что важно, так это то, что вмешательство паренька помогло ей прийти в себя и избавиться от присутствия Майкла. Она случайно уловила блеск на полу, после того, как услышала грохот падения, и мигом, на одних инстинктах, подхватила на бегу ключ с пола и захлопнула дверь. Ха, отец бы мог гордиться ее скоростью и ловкостью. Она едва слышала вопли разозленного урода, что еще пытался к ней ломиться. Придурок. Она и без него понимала, что ничего существенного сделать ему прямо сейчас не в состоянии. Матери важнее репутация и деньги, а не благополучие Фелиции. Друзья, да им просто заткнут рты, тем, кто реально хоть как-то о ней печется, а все остальные еще и сами с удовольствием включатся в травлю, кто из зависти, а кто, чтобы подмазаться к нужным компаниям. Потому девушка и отдавалась бессильным слезам, думая о перспективах. Отвлек ее от горького плача звук распахнутого окна и влетевшего в комнату сквозняка. ХМ, оно разве было открыто? Она уже и не помнила. Это незамысловатое событие заставило ее отвлечься от переживания и механически встать, чтобы закрыть окно. и лишь краем глаза она уловила мелькнувший в проеме листок, что влетел вместе с потоками ветра, но далеко тот не упорхнул. Плавное движение кисти позволило Фелиции выхватить его, чтобы развернуть перед глазами. Прочитав пару строк крупным почерком, она едва отвела глаза и уже хотела выбросить его, как весь смысл фразы хлестнул по ее сознанию, заставив расширить зрачки и вновь вернуть к чтению. Нет, это была не иллюзия помутившегося сознания, это реальность. Она быстро сделала пару шагов и выглянула в окно, ища автора записки. А то, что оно было адресовано ей, девушка ни капли не сомневалась. Вот только внизу было пусто, ни тени в свете фонарей и окон, ни звука обуви по асфальту или транспорта, что стремительно бы отъезжал. Тут ее взгляд резко вильнул вверх на соседнюю крышу. Показалось, или тени там шевельнулись? Нет, точно нет. Зоркий глаз уловил, как нечто на пару мгновений закрыло собою часть уже сиявших на небе звезд у самого края крыш, и исчезло. Больше никаких аномалий или странностей. Но это ей точно не привиделось, как и записка. Девушка еще раз взглянула на клочок бумаги в руке, прежде чем захлопнуть окно и подойти к тумбочке. Немного пошарив в ней, Фелиция достала зажигалку и черкнула ею, подводя записку под огонек. Она смотрела, как медленно выгорают слова, прежде чем кинула остатки в воздух, ощущая небольшой жар на кончиках пальцев. Все верно, это больше не повторится. Она сжигает эту часть своей жизни, как и это послание неизвестного наблюдателя. И из этого огня она выйдет, но выйдет совсем иной. Она больше не будет жертвой. Никогда. Как говорил ее отец, выходя на охоту, ты либо становишься охотником, либо добычей, и добычей будут все остальные. Так она решила из слов отца. Так она ответит на вопрос в записке, в нескольких кварталах от общежития. Что же, все вышло на редкость удачно. Пара импровизаций, небольшой толчок, и цель достигнута. Причем без активного вмешательства. Но девушка мне показалась интересной. Было бы любопытно посмотреть, кем она станет после всего, если не сломается. И почему-то у меня ощущение, что младшая Хардини из таких. Я даже позволил себе чуть подтолкнуть ее, чтобы увидеть результат. Но это будет не скоро. Сейчас же мне пора вступить в игру на ином уровне. Не зря же я 3 последних года вскрывал все контакты Рамоса с его организацией. «Гамма Фокстрот 793 Альфа Оскар 11 Браво», произнес я после гудка, предварительно набрав нехитрый номер телефона. В ответ послышался щелчок и шипение, затем тишина. Связь установлена, а это значит, что от меня ждут отзыв. Если решусь идти вперед, жизнь станет сложнее, но это же сделает ее куда занимательнее. Почти как в старые добрые времена, а то и лучше. Хайль Гидра. Примечание к части. Мерседес, HTTPS диск Яндекс.ру и CVQWQ 0 Фубуирок. Таскмастер, HTTPS диск Яндекс.ру и ТВН-27 Юсипфакса. Лаура, HTTPS диск Яндекс.ру и Неблаукнцер 0 ЛКГ. Еще она же с оружием. HTTPS диск Яндекс.ру и 4 ТЛР 4C5 с батя. Скотт Саммерс, HTTPS диск Яндекс.ру и 1 ПТБ ММПЦКРГ ХДКУ. Чарльз Ксавьер, HTTPS диск Яндекс.ру и Хкант ХЦ5 КЛР 4А. Эрик Линшер, HTTPS диск Яндекс.ру и Кубат 9 Винифк. Джин Грей, HTTPS диск Яндекс.ру и В1C80 Базванцпа. Фелиция Харди, HTTPS диск Яндекс.ру и Лаувбник 4 ССМКУ. Хайль Гидра, HTTPS диск Яндекс.ру и ФДПКВКНКК. Глава 5. Они создают будущее. Сутки спустя. Хей, Лекс, ты снова туда собрался? Голос Тесс сочился усталостью и смирением. Действительно, поддержала ее веселая МДЖ. Может, хотя бы сегодня отвлечешься от этих своих пробирок и вместо пыльной лаборатории проведешь вечер в компании крутых девчонок почти без комплексов. Ну, я. О, Паркер-младший снова собирается под юбку к своей сестре. Проходящий мимо по коридору Флэш не мог не съязвить. Его агрессивные нападки в старшем классе стали куда менее физическими, постепенно переходя просто в вот такие остроты, не слишком заумные, но все еще немного обидные, как для подростков. Отвянь, Флэш, Алекс хотя бы имеет голову на плечах и умеет ею пользоваться, встал на защиту друга Гарри. Потише на поворотах, папенькин сынок, а то я проверю, как работает твоя голова, тут же среагировал на подначку лидер школьной сборной. Уверен, что хочешь это узнать. Обидное прозвище вызвало в Осборне-младшем приступ агрессии. Он ненавидел, когда его сравнивали с отцом или причисляли к тому. Мальчики, мальчики, брейк. Помиритесь своими причиндалами в домашних условиях, вышла между ними Лиза Аллан. Пошли, Флэш, ты обещал мне показать кое-что крутое, или тебе больше нравится проводить свое время с ними, чем со мной? Ну, детка, как ты могла так подумать? Тут же свернул с темы футболист, быстрым шагом уходя вслед за своей пассией. Каблук. Переглянувшись, синхронно заключили девушки. Еще какой, иногда я удивляюсь тому, как это Аллан может крутить этим бугаем. Покачал головой слегка остывший Гарри. Сейчас, после того, как адреналин ушел, его лицо было слегка бледным от осознания того, что мог нарваться на побои. Флэш бы вряд ли быстро вспомнил о том, что его отец, один из магнатов этого города и может сделать с Томпсоном много, очень много нехороших вещей. Радуйся, что еще не нашел свою Лизу, усмехнулась ему Мэри Джейн Уотсон, а то бы также бегал хвостиком, да таскал за ней сумочку. Ох и ведьма же ты на язык, МДжей, беззлобно улыбнулся ей Гарри. Когда-то он пытался приударить за этой девчонкой, но они остались друзьями, и горжусь этим, показала та ему язык. Лекс, ты уверен? В это время Тереза встала рядом со своим братом, смотря на его сборы у школьного шкафчика сложным взглядом. Может, все же пойдешь с нами, развеешься? У нас последнее время была небольшая напряженка с группой, и Гарри с собой возьмем? А, спасибо, Тесс, поправив очки, застегнул тот молнию на сумке. Заманчивое предложение, но я обещал профессору, да и мама с доктором Коннорсом, я могу быть им полезен, да. Тут же его взгляд загорелся. Я ведь смогу тебе помочь с тем оборудованием, как ты просила. Хорошо, Лекс, только будь умницей и возвращайся до полуночи. Грозно-комично покачала Тереза пальцем у его носа. И спасибо тебе, брат. Она его обняла и пошла вместе с подругой на выход, пока ее брат остался поговорить со сборным младшим. О каком оборудовании он говорил? Выйдя из зоны слышимости прочих школьников, спросила подругу почти шепотом рыжеволосая девушка. Я ему сказала, что мы вновь решили заняться паркуром, взглядом выделила последнее слово Тереза, и попросила его придумать снаряжение, которое может нам помочь и обеспечить страховку. Нам, ну, в первую очередь, мне, но не говорить же ему, что ты будешь только смотреть на мои выкрутасы. И то верно, даже интересно, что же он может придумать. Путь до знакомого университета не занял много времени. Последние 3 года Александр Паркер ездил сюда столь же часто, как и в школу. Даже взгляды студентов не были такими навязчивыми и пристальными, как в самом начале. То ли от того, что он немного подрос и уже не выглядел как мальчишка, то ли уже успел многим примелькаться. Все же уголок лабораторий, где зависала троица ведущих ученых и профессоров Empire State, был посещаем не то, чтобы особо часто, а вот и они. И потому я считаю, что проблема с плейсинга решается через... Из дверей кабинета вышли 2 человека в лабораторных халатах. Мужчина, чей рукав с правой стороны был закатан в карман, увлеченно слушал рыжеволосую женщину, что пыталась доказать какую-то свою новую теорию. Алекс примерно даже представлял, о чем идет речь. Ма, то есть доктор Паркер, доктор Коннорс, несмело проговорил он, встав от них за пару шагов. Сначала оба профессора просто остановились и посмотрели на него недоумевающими взглядами, силясь понять, кто или что прервало их общение, и только через секунду они достаточно выплыли из своих мыслей, и если на лице мужчины появилось приветливое выражение, то вот женщина оставалась достаточно холодной. Ну да, она не любила, когда ее прерывали на работе, а еще больше не любила, когда ее тут называли как-либо иначе, чем доктор или профессор. Считала, что фамильярное обращение сформирует у окружающих предвзятое мнение. «Привет, Александр!» Радостно протянул ему левую руку Курт Коннорс. «Ты снова тут. У меня не все студенты так часто появляются, как ты. Если этот энтузиазм не пропадет через пару лет, то я вполне могу рекомендовать тебя себе в лаборанты. Как, кстати, твои успехи в изучении тех материалов, что я передал на прошлой неделе? О, доктор Коннорс, это потрясающе!» Теория о расщеплении и диффузии цепочек ДНК невероятно увлекательна. Глаза молодого парня за стеклами очков лучились неподдельным энтузиазмом. Если получится достаточно точно подобрать нужный спектр и частоту сигнала облучения, то это все прекрасно, молодой человек, строгим голосом прервала его женщина, что вы изучаете программу сверхположенного, но как у вас со школьной успеваемостью, не следует лететь вперед, если есть пробелы позади. Нет, доктор Паркер. Тут же стушевался подросток. Все в порядке. Мои оценки остаются на высоком уровне и нет никаких проблем. Надеюсь на это, Александр. Она еще раз строгим взглядом оглядела его фигуру. А теперь, если ты позволишь, нам с доктором Коннорсом нужно обсудить важный вопрос. Да-да, конечно, мама. Сколько раз я тебе говорила, в стенах этого заведения, только доктор Паркер. Если у тебя такая хорошая память и кругозор, то почему нельзя запомнить столь простых вещей? Я запомню. Больше этого не повторится, доктор Паркер. Глаза парня вместе с его тихим голосом уткнулись в пол коридора. Мари, я думаю. Попытался вступиться за него мужчина. Курт, не следует потакать ему по таким пустякам, иначе потом только сильнее раздуешь его эго и ребячество. Следует уже в раннем возрасте приучать ребенка ко взрослой жизни, если он так стремится познать ее вперед всех остальных. Я и так уже сделала ему поблажку, дав допуск в университет. Он должен оправдать это доверие, если хочет и дальше им пользоваться. А сейчас нам пора, иначе мы снова не успеем заказать те образцы, а потом ждать еще полмесяца до новых поставок. Эх, ладно, ты права, идем. Пока, Алекс, еще увидимся. До свидания, доктор Коннорс, доктор Паркер. Помахал он им вслед, а затем, слегка встряхнувшись, устремился вперед. Если эти двое заняты своими изысканиями на почве межвидового скрещивания, то есть еще один человек, что почти наверняка засел в своей лаборатории. Что говорить, он почти всегда там находится безвылазно, и уж точно сидит там в одиночестве. Если бы Паркер-младший не знал этого преподавателя так хорошо, то из него бы вышел отличный образ этакого карикатурного злобного ученого, что в своем безумии разрабатывает очередную мегаубивающую машинерию или вирус. Его ожидания вполне оправдывались. Тупиковое ответвление коридора было погружено во мрак, несмотря на день во дворе. Но этот эксцентричный человек мало на что обращал внимание, если это прямо не влияло на проводимые исследования или работу. Что говорить, если Алексу приходилось напоминать о необходимости таких вещей, как еда и сон. Дверь в лабораторию, разделенную на несколько секций простейшими ширмами и лишь один кабинет в глубине, издала слабый скрип. Но тот был едва ли услышан кем-то изнутри, учитывая стоящий тут шум. Не то, чтобы он был особо громким и оглушающим, но точно не позволял уловить ничего снаружи. Точно. Тут же еще и стены мало того, что жаропрочные. Да, тот инцидент был весьма глупым и опасным, и слегка смущающим, так еще и звуконепроницаемые. Ну а это точно было своевременно и необходимо, только догадался снова не Паркер, а его более старший наставник. «Давай же, дорогуша, давай, я знаю, что ты можешь». Зловеще низкий голос с нотками нежности и умиления раздался из-за одной из ширм, откуда и шел шум вместе с излучением слабого света. «Сделай, как тебя просит мамочка. Будь хорошим магнитным отражателем и начни уже отражать эти чертовы волны». В конце голос стал более требовательным, а не просящим. Но словно в ответ на такую смену тона, неизвестное устройство закоротило, пошли искры, раздался хлопок, свист и трение, явственно потянуло дымом. «Ах ты, чертова шина!» В следующий раз подросток встал чуть в сторонке, ожидая, пока женщина выплеснет свои эмоции на несработавшие устройства, точнее, работавшие, но не так, как ожидала ученая. И скорее всего, дело в паре мелких незначительных изъянов, как обычно и бывает. То материал недостаточной сопротивляемости или проводимости, то кабельный поток не рассчитан на проведение нужного напряжения. Вариантов много, но все они сводятся к тому, что гениальная глобальная задумка именитого профессора грозится вылететь в трубу вместе с надеждой на очередной грант. «Давайте, я проверю ваши расчеты, когда все прекратит искрить», — решил подать голос Александр, услышав от хозяйки помещения немецкие резкие обертоны. Он подошел ближе, слегка помахивая перед собой ладонью, разгоняя сгустившийся дым в воздухе. «О, Минлибер, Алекс!» — заметила его молодая женщина, показавшаяся из-за ширмы. Она была одета в строгий костюм, поверх которого оказался небрежно наброшен белый халат, слегка испачканный и прожженный в паре мест. Ее можно было бы назвать строгой библиотекаршей или учительницей в школе, особенно с этими ее очками и каштановой копне волос, собранной в высокий пучок, пронзенный карандашом и, внезапно, обычной спицей. «Ты снова тут. Извини, что не дождалась тебя, но я была полностью уверена, что уж в этот раз эта Думмездинг будет реагировать как положено. ТСК. Огорченно всплеснула она руками перед самым носом Александра. Не стоит так расстраиваться, доктор Октариус. Постарался успокоить тот женщину, но лишь добился от нее строгого взгляда в свою сторону. Оливия. Быстро поправился он. Тот же, молодой человек. Улыбнулась профессор, подходя еще ближе и проводя руками по его плечам и рукам, слегка отряхивая от невидимых пылинок. Хотя это твоя привычка. Можно было бы и просто, Олли. Я же тебя просила. Прости, Оливия, но это уже выше моих сил. Улыбнулся ей парень. Вместе с тем он перехватил ладони женщины, сцепив их своими, слегка подался вперед и поцеловал ее. Та же и не думала отстраняться, мгновенно включившись в игру. Несколько минут в помещении раздавался лишь непристойный звук влажных лобызаний, пока оба человека не отстранились, переводя дыхание. Женщина при этом прислонилась лбом ко лбу своего молодого гостя. «Хах, ты ведь даже дверь не закрыл на замок!» Это прозвучало безо всякого упрека. «Я все боюсь, что нас может кто-нибудь заметить, и я просто не хочу думать, что со мной сделает Мари за совращение ее сына. Все еще переживаешь из-за этого, Оливия, не так, как еще полгода назад, но я даже пыталась составить и отрепетировать речь на такой случай, но ничего, кроме мычания или ругательств на ум не приходило, да и звучало глупо», хихикнула под конец женщина, «особенно с моим акцентом, и я все же закрою дверь». Она с неохотой выпустила юношу из объятия и дошла до двери, вставив в ту ключ и повернув на два оборота, но вернуть его обратно не дали стальные объятия, захватившие ее руки в плен, обернувшись вокруг плеч. «Ох, Алекс, я...» Но ладони подростка нежно, но настойчиво повернули лицо Оливии в сторону, где уже новый поцелуй не дал продолжить. Он целовал ее запоем, ловя язык и заставляя тот извиваться в экстазе, как и все ее тело. Мужские руки двинулись вниз, обводя грудь, слегка сжав ту и вынудив женщину простонать в рот любовника. Далее пошли поглаживания живота. Сама профессор также не была пассивной. Она обхватила одной рукой его затылок, сильнее прижимая к себе и не давая прекратить поцелуй, пока второй потирала бедро сквозь джинсы рядом с пахом. Их руки почти одновременно дошли до сокровенных мест друг друга. Больше ждать парень не стал. Он резко оторвался от пленительных губ ученой и обхватил ее шею, аккуратно прижав к двери. Второй рукой Алекс огладил бедро вдоль форменной юбки, после чего на подъеме задрал подол, обнажив сначала край чулок, а затем и голую кожу ягодицы поясницы. «А ты нетерпелив, Деранге», с придыханием прошептала Оливия, покорно подчиняясь ему и лишь пошире расставив ноги. Мне почему-то показалось, его ладони вновь легли на ягодицы, слегка те помассировав, прежде, чем перейти на промежность, которую от пальцев отгораживал только темно-красный шелк белья, насквозь мокрого к этому времени. «Что ты хочешь сейчас именно этого?» Женщина ощутила, как тонкую полоску сдвинули чуть в сторону, выставляя ее сокровенное место на обозрение и заставляя сильнее возбудиться от такого смущающего и развратного положения. Звук расстегиваемой молнии был почти не слышен за стуком крови в висках, а уж ощутив крупный и горячий инструмент у самого входа во влагалище, Оливия больше не захотела ждать, подаваясь назад и насаживаясь на член парня. «Я, Диесист, Васыч Верпаст, Мехр, Эстеркер». По помещению начали разноситься ритмичные звонкие шлепки плоти о плоть, сопровождающиеся комментариями и призывами на немецком языке. Любовники же все сильнее расходились, и не думая утихать. Блузка женщины уже через пару минут была наполовину расстегнута, а чашечки лифчиков пару трусиком оторваны по центру, открывая покачивающийся внушительный бюст с темными ореолами напряженных сосков. Время от времени подросток потирал их пальцами и сжимал для усиления чувствительности партнерши, добиваясь новой тональности ее криков. Через некоторое время он изменил угол, глубину и частоту проникновения, чтобы подвести женщину к пику. «Я!» Очередной крик перешел в стон удовольствия. «Ох, что ты со мной делаешь, малыш!» Устало прошептала женщина, повернувшись к Алексу. Тот же лишь поцеловал партнершу, и не думая отстраняться, он нагладил еще раз ее потное после интенсивных движений тело. «Тебе это было нужно, Оливия!» Закончив поцелуй, проговорил он, привставая с ее спины. «Не могу не согласиться, Мин Либер», с улыбкой проговорила профессор, выпрямляясь. Не смущаясь своей частичной наготы, она прошла к своей сумочке с вещами и достала одноразовые полотенца, начав их применять по назначению. Все это время юноша только смотрел на нее, вновь и вновь оценивая сексуальную красоту серьезного и холодного в обычной жизни профессора физики и специалиста по термоядерному синтезу. «Ох, мое белье», — заметила доктор проблему с лифчиком. «А мне он так понравился». «Прости, мне он тоже понравился, но твоя грудь под ним мне нравится гораздо больше», — пожал тот плечами, не смущаясь от невысказанного упрека. «Обещаю в следующий раз быть аккуратнее». «В следующий раз». Оливия опустила юбку, застегнула блузку и поправила халат. Затем подняла взгляд на Паркера, сверкнув стеклами очков. «В следующий раз, молодой человек, будьте добры быть хоть немного сдержаннее или лучше приходи уже ко мне в квартиру, предоставленную университетом. Хотя нет, тебя могут увидеть». Сама себе покачала головой женщина. «Und warum ist alles so kompliziert?» В сердцах воскликнула она. Алекс смотрел на метание любовницы, весело улыбаясь от ее противоречивых эмоций и желаний. Их роман начался внезапно и весьма бурно, и не думал заканчиваться. Испытывали ли они друг к другу настоящую истинную любовь? Скорее нет, чем да. Просто так сошлось, что им было хорошо вместе. Они прекрасно могли дополнять друг друга. Им не было скучно. Ну и их взаимная страсть оказывала весьма благотворный и приятный эффект, стравливая напряжение за время разлуки. И да, эта женщина была одной из немногих, кому он мог доверять, чуть больше, чем всем прочим, включая семью. Она не задавала неудобных вопросов, не лезла в его дела и оказалась на редкость проницательной, для той, что все свое время посвящает опытам во имя новых открытий. Это еще и полезно, когда тебе помогает ученый ее уровня. Кстати об этом, я так понимаю, ты вновь тестировала установку по созданию управляемых магнитных полей, кивнул он в сторону ширмы. Да, и снова провал. Шина не выдержала напряжения. Опять требуются перерасчеты, огорченно посетовала Оливия. Зная тебя, наверняка дело в материалах. И в самом деле, сколько он уже плодотворно работал с этой умной женщиной, имевшей за спиной несколько научных статей и признания именитых ученых, включая докторскую степень, но иногда поражался тому, как близорука она может быть, когда требуется перейти от теории к практике. Нет, конечно же, всего знать нельзя, но ведь можно расширить кругозор, чуть больше времени уделить упрощению и приземленности идей, да хотя бы воспользоваться банальной смекалкой. Но нет, Оливия Актриус была отнюдь не такой. Мечтательница, с хорошо работающей фантазией и знанием множества теорий и гипотез. Она легко может определить направление, по которому можно двинуться смело на покорение новых и необъятных вершин науки, но вот при их воплощении вживую начинает спотыкаться на мелочах. Как пример, ее основная теория по термоядерной реакции уровня рукотворного солнца. Составить формулу по активации и протеканию процессов почти вечного термоядерного синтеза, это она смогла сделать почти 5 лет назад, получив как известность, так и много критики среди коллег, которые посчитали такое дело чистым безумием. Но в потенциале это сулило создать невероятной мощности источник энергии, который мог бы быть равным десяткам, если не сотням атомных электростанций, и это при первом приближении. В дальнейшем можно было его еще доработать и усовершенствовать. Как говорила профессор, вся мощь Солнца в моих руках, и впрямь звучит невероятно, захватывающе, и крайне опасно. И вот, сейчас Оливия как раз билась над тем, как провести данный процесс. Подбирала нужные инструменты, рассчитывала установки, материалы и прочее. Параллельно брала гранты на сторонние мелкие исследования, чтобы ей не обрубили финансирование. Хотя даже так, если бы университет не имел таких именитых ученых, как доктор Коннорс или доктор Паркер, что стеной стояли за коллегу, то доктор Актриус могла столкнуться с куда большими проблемами. Дополнительной проблемой слегка американизировавшейся германки был ее характер. В момент исследования она проявляла завидное упорство, твердый характер и уверенность в себе. Добавляем сюда ее малую социализацию, нежелание отвлекаться на такие мелочи, как еда, сон или просто банальный отдых за стулом и чашечкой кофе-чая, и получаем уже запущенный случай трудоголика. И посыплем сверху чрезмерной увлеченностью процессом, когда мало что замечает вокруг себя, любит проговаривать вслух свои мысли и считает собранные своими руками устройства своими малышами, деточками и еще десятком неуместных прозвищ, иногда сбиваясь на немецкий в моменты чрезмерного накала эмоций. И если что-то идет не так, как она уже представила и воплотила у себя в голове, то наступает полный ахтунг. Эта спокойная и уравновешенная в обычной ситуации дама превращается в бешеную фурию, что напомнит скорее не тевтонца, а берсерка. И вот этой сложной личности я стал помогать почти с первых дней, как получил доступ в университет. Доктору просто нужен был кто-то, кто не уступит ей в интеллекте, иначе она даже такого и слушать не будет. А еще, с сильным характером, необидчивый, умеющий выдержать и принять ее такой, какая она есть, и помочь справиться с некоторыми вопросами. И так совпало, что самому Алексу понадобилась помощь с его снаряжением. Доверять его своему, уже бывшему наставнику, не было ни желания, ни возможности. Это лишь больше загоняло его в кабалу и подчиненность. Отсутствие собственных ресурсов, людей, возможностей и связей могло стать настоящей проблемой и дамокловым мечом в будущем. Так что юноша работал над решением каждой из проблем. Оливия оказалась прекрасным решением части из них. После первых же встреч ему удалось показать свою полезность для нее, решив парочку мелких проблем в расчетах устройства. ХММ, что это тогда было? Точно, сервоприводы. Сейчас их уже удалось заменить на более интересную технологию – искусственные мышцы. Специальные волокна на основе полимеров, что при подаче тока меняют свою плотность и длину. Самым сложным было в течение полугода их работы добиться нужной скорости отклика и точности управления волокнами. Верно, материалы, вздохнула Оливия, закончив приводить свой внешний вид в порядок. Алексу это было сделать немного проще, так что он уже был к тому времени готов, собран и даже изучал работу своего наставника в лаборатории. Все, как всегда, имеющиеся сплавы просто не выдерживают проверки реальностью. Проводимость, сопротивление, тугоплавкость – все это просто не рассчитано на те мощности, которые мне необходимы для продолжения работы, с огорчением смотрела ученая на то, что осталось от очередного опыта. Что поделать, даже с учетом того, что этот университет является весьма продвинутым и щедрым, даже у него есть свои ограничения по доступности, разводит парень руками. К тому же, самые инновационные технологии пока еще не выпущены в общий доступ. Это если не брать того, Оливия, что сами твои идеи здорово опережают время. Ах, ты, маленький льстец, весело взъерошила она волосы ученика. Знаешь, как угодить такой старой лабораторной мыши, как я, маленький, он поправил очки, сверкая весело глазами из-за стекол. Раньше ты не жаловалась, да и не стоит так на себя наговаривать. Ты еще вполне себе симпатичная умная мышка, или же кошка. Ладно, ладно, подняла руки в жесте сдачи актрис. Что по существу? Кивнула она в сторону сгоревшей установки. Тут пока все не очень понятно. С напряжением я еще примерно представляю, что можно сделать, а вот с материалами оболочки. Кроме того, для управления нужно пересобрать установку сканера полей, для лучшей чувствительности. Имеющаяся частота не подходит. Этим мы сможем заняться позже, задумался Алекс, проверяя заметки наставницы. Что еще? Отклик сигнала, защита от помех и шума, инородные импульсы. Нужен изолятор. Я могу поработать над своей паутиной, там как раз недавно смог синтезировать состав с сильным сопротивлением. Если еще немного поиграю с добавками, то и изолировать помехи сможет. Особенно если сделать в несколько слоев, что будут накладывать взаимно усиливающие эффекты. Он даже начал делать короткие записи формул с расчетами на полях. ХММ, пристроившись за плечом юноши, женщина вчитывалась в его записи. Может и сработать. У твоего состава весьма большой потенциал и высокая способность к комбинированию. Все же у тебя на редкость светлая голова. Всегда удивлялась, почему Мэри еще не взяла тебя в оборот вместе с Коннорсом. У нас весьма странные семейные отношения. Да, это я заметила, улыбнулась доктор наук. Так что тебя привело сюда, кроме возможности совратить такого прекрасного специалиста, как я, во время лабораторных тестов. Вот, Алекс достал из кармана флеш-карту, и явно необычную, так как объем памяти на ней был куда больше, чем в стандартных доступных в обычных магазинах электроники. Такс, но у Актриус был нужный считыватель, который ей поставил все тот же интересный любовник-гений. Опознавательных знаков на нем не было, но явно непростая кустарная сборка. Впрочем, это было не ее дело. Излучение, дубли. Это что такое? Отвлеклась она от схем, графиков и рисунков. Биоволны мозга, импульсы, синапсы, пиковые значения, нагрузки по времени наложения и прочее. Алекс устало вздохнула Оливия, отвлекаясь от экрана. Я ведь уже говорила, что мы не можем в должной мере исследовать мозговые волны. Да, это излучение давно уже было выявлено, еще с войны, но нормально их считать просто невозможно. Биоволны просто накладываются друг на друга и излучают в постоянном спектре и частоте. Пусть даже от человека к человеку они слегка разнятся, но это просто на уровне погрешности в пределах одного вида. Самое главное, что мы не можем понять, что за что отвечает, учитывая, что колебания от управления рукой или ногой, невозможно отличить от них же при произнесении речи или обдумывании задачи. Верно, я помню. Но тут есть кое-что поинтереснее. Слегка наклоняюсь над клавиатурой и вывожу новые графики и результаты считывания на экран. Это как? Тут же, это разделение на частоты. Но как ты смог это сделать? Просто наобум? Это глупо. Такой сигнал вмешательства просто невозможно просчитать. Он может совпасть или нет. Мы его будем подбирать сотни лет на самом быстром компьютере. Случайный биоритм просто не может. Это считывание излучений моего мозга при воздействии на него телепата. Вот в этом моменте, парень указал на данные схемы, ты видишь как раз наложение стороннего сигнала. Он не случайен, судя по всему, внешний источник смог выделить нужную частоту, постаравшись наложиться на нее. Вот тут помехи, это, вероятно, настройка. А вот тут, внешний сигнал стал отслеживать и вступать в контакт с излучениями твоих мозговых волн, потрясенно прошептала женщина. Это же, невероятно, если мы сможем получить еще несколько аналогичных воздействий, то выделим закономерности для частотного спектра, а потом мы сможем создать как защиту для разума от подобного вторжения, так и передатчик, способный посылать сигналы, дублируя мозговые волны. Мысленное управление, фантазия, гениал, воскликнула ученая, полностью погрузившись в новые данные. Это же просто перевернет всю науку. Мы сможем продвинуть ее вперед на десятки, нет, на сотни лет. Столько времени застоя, и такой прорыв. Надо все тщательно перепроверить. Материал весьма сырой, требуются уточнения и статистика, опыты. Ну, я верю в вас, доктор Октавиус. Если кто и сможет с этим справиться, то только вы, улыбнулся за ее спиной подросток, довольно сверкая глазами. Да-да, но его, похоже, уже не слышали. Ладно, займись пока своими делами, отмахнулась она от него, полностью сосредоточившись на новой теме, а я тут буду разбираться. Впрочем, именно на такой итог встречи он и рассчитывал. Конечно, он не будет удовлетворяться только ее исследованиями, но и сам кое-что проверит. Вот только два гениальных интеллекта куда лучше, чем один. Меньше вероятности ошибки, да и взгляд со стороны будет интересен. Эта женщина уже не раз приносила пользу ему и его делу, и принесет еще не раз. Главное, что он уже достаточно ее изучил, чтобы иметь на нее все нужные механизмы управления, через мотивацию, стимулирование чувств и эмоций, а также некоторые черты характера. Люди, при общей хаотичности, они могут быть весьма легко просчитываемы, если понять их в должной мере. А в этой жизни понимание людей – основа того, что он изучал с самого детства.